Глава 16. Зверь ждал ее. Караулил на парковке возле подъезда уже битых 2 часа. Да где ж эту малышку носит? Черт бы ее побрал. Какого хрена так поздно шляется одна по темноте? Почему-то испугался. Как бы чего ни случилось. Ведь маленькая еще совсем. Обидеть любой может. «Твою мать, Арина!» — прорычал в тишине салона, глядя на часы. Он надеялся, что девушка просто задержалась на работе, а не собирается опять воровать в магазине или ночевать в какой-то подворотне, потому что музыка и сегодня орала на весь двор. Пьяные физиономии то и дело появлялись на балконе, отчего Матвей закипал с каждой минутой все сильнее. Когда только приехал, первым делом поднялся на этот чертов 3-й этаж. «Тебе кого?» Дверь открыла уже не совсем трезвая женщина. Походу, мать девчонки, по крайней мере, похожа. Только выглядит затасканной. Морда пропита, вся в морщинах, а перегар стоит на всю площадку. «Арина дома?» Зверь аккуратно заглядывал внутрь через плечо женщины, готовый отодвинуть преграду в сторону, если увидит девушку. «Шляется где-то», — фыркнула эта недомать. «Ты кто?» «Знакомый». Бросил и развернулся, чтобы свалить отсюда подальше. Сначала хотел уехать. Вот нахрена, спрашивается, оно ему надо. Чужие проблемы, практически незнакомая девушка, толпа пьяни, которую задушить хочется. К чему этот лишний геморрой на его 2-е 90? Трахнул разочек, удовлетворил свои потребности, да и забудь, кто мешает. Ее проблемы, что отдала свою девственность первому встречному. Насильно ж никто не тянул эту крошку в постель. Только как бы ни ворчал, как бы ни злился и не посылал всех куда подальше, знал, что останется. Не сможет просто уехать, чтобы не объясниться. Да хотя бы просто увидеть и удостовериться, что у малышки все в порядке. Арина. Черт, уже 2-й день зверь проверял ее имя на вкус. Смаковал каждую гласную буковку, то и дело вспоминая их совместную ночь. Почему-то неопытная малышка завела молодого зверя похлеще умудренных опытом шлюх. Тело до сих пор гудело, а пальцы помнили каждый изгиб ее стройного тела. Хотел еще. Именно эту. «Блин», — прорычал, так как от воспоминаний в штанах начинало становиться тесно. Еще немного, и повышенное возбуждение ему обеспечено. «Где ж тебя носит-то? 5 минут? 10?» Стрелки часов слишком медленно двигались, а вот ярость Матвея, наоборот, постепенно наращивала темп. Закипал, представляя картины одну уродливее другой. А вдруг какой-то пьяный идиот к ней пристал? Может, машина сбила? Но почему, господи, ее так долго нет? Сегодняшняя встреча на лестнице вышла случайно, поэтому зверь растерялся. Подобное происходит крайне редко, и вот сегодня Арина застала его врасплох. Прирос к полу, когда встретился взглядом с уборщицей, оказавшейся его ночной гостьей. Еще и бес своими подколками и улыбкой доконал. Так и не признался зверь, что знаком с девчонкой. Глупо, конечно, повел себя, и вот теперь хочет реабилитироваться в ее глазах. По крайней мере, именно этим себя уже 2 часа кряду успокаивает, занимаясь самовнушением. И если сейчас не придет, то... Договорить Матвей не успел, так как из-за угла дома появилась Арина. Бодро шагала, размахивая при ходьбе руками, а перед подъездом притормозила. «Ну, наконец-то!» — выдохнул Матвей и откинулся на спинку кресла, наблюдая, как девушка подняла голову, посмотрела пару минут, перевела взгляд на лавочку, а после, тяжело вздохнув, зашла в подъезд. Выждал какое-то время, пусть хотя бы адаптируется к ору, хотя ей, по видимости, не привыкать, а то сейчас свалится Матвей ей, как снег на голову. 5 раз досчитал до 50, а после вылез из салона и поставил машину на сигнализацию. 1-й этаж, 2-й, 3-й. Знакомая дверь. На всякий случай нажал на ручку, открылась. Зверь переступил через порог, повернул голову в сторону, где на кухне бухала все та же женщина и двое мужиков. И эта малышка видит каждый день. Отдохнуть нормально не может после такого адского труда. Какие же они твари, если не сказать похлеще. На языке лишь маты вертелись, но Матвей сдержался, перевел взгляд на открытую дверь в комнату напротив входной двери и уже оттуда услышал знакомый женский голос, который, по всей видимости, пытался перекричать музыку. «Отпусти!»